Глава 4. В оконные проемы их пристанища дышала ночь. Всходила луна. Тьма слабела. В карманах Рыжеволосого ничего особенного не было. У него даже сумки или котомки не оказалось. У брюнетки нашелся рюкзак. Все-таки она странствовала в паре с мужчиной. Версия про убийство показалась Ивану правдоподобной. Рыжеволосый — кандидат в шатуны. Увидев пару, он мог позариться на этот шанс — заменить мужчину брюнетки. Но лучше этим голову не забивать. Для них с Евой это не столь важно. Разбудив их, Иван будет осторожен. Вместе они проведут минимум времени. Здравствуйте, вставайте, спасибо, не надо благодарности. А теперь не в обиду, а столовисты, ребятки, и все. Куда важнее не наделать ошибок, не столкнуться с собаками, спокойно покинуть город. Но идти на разведку и оставить свой запах там, где сейчас его нет – риск привести собак к пристанищу. Плюс уговор с Евой, что Иван бодрствует от силы 3 часа, после чего выспится. Нужно было занять время. Луна заглянула в оконные проемы, и он испытал импульс. Иван достал из вещмешка твердые краски, выбрал левую от окна стену. Она освещалась лучше всего. Подошел. Какое-то время он смотрел перед собой, будто сомневался, не зря ли все это затеял. Последний такой порыв был 2 месяца назад. Иван подумывал, что больше писать картины на стенах ему не захочется. Он ошибся, захотелось. В прежней жизни он только начинал и был настроен зарабатывать картинами, пусть не громадные деньги, хотя бы такие, чтобы назвать себя профессионалом. Сейчас он не помнил, к какому направлению и стилю относил собственные работы, к какому их относили всяческие специалисты или коллеги. Не считая того, что теперь он не мог использовать холст, бумагу или дерево, писание картин было неким и реальным выбросом. Теперь не имело смысла что-то продумывать, предугадывать, что скажут критики, просчитывать воздействие на зрителя, беспокоиться, как быстро творение будет продано, если продано вообще. И самое главное, теперь не имело смысла доказывать что-то самому себе. Не секрет, что ни критики, ни зрители, никто бы то ни был, не имеет такого влияния на творца, как он сам. Нечто внутри требует, требует, требует. Если даже человек убеждает себя, что ему-то ничего не надо, просто есть семья, просто надо доказать чего-то в этой жизни, по-настоящему добиться. И что бы ни было в жизни Ивана сейчас, после апокалипсиса один заметный плюс имелся. Он брался за картину лишь потому, что не мог не дать жизнь очередному творению. Быть может, и в прежней жизни было нечто похожее, но сейчас все его действия были напрочь лишены наслоений и условностей. Его даже не интересовало мнение Евы, его женщины, его единственного друга, единственного потенциального зрителя. Впрочем, Ивану было достаточно ее поцелуя, когда она видела картину, и то, что она подолгу любовалась ею. А слова? Слова казались лишними. Ева ничего не говорила. Разнообразие красок у Ивана было скромным. Не было даже всех цветов радуги. С другой стороны, теперешний мир сам обходился без множества красок. Показывать нечто слишком разнообразно и ярко показалось бы фальшью. Иван начал будто с опаской, но постепенно так погрузился в работу, что вряд ли осознавал, что делает. При этом любой шорох снаружи не оставался бы незамеченным, но анализ собственного труда становился недоступен. Его несло по течению. Он отдавался ему все больше и больше, все как и раньше. Перед взором стало одно из лиц прежней жизни. Имя этого человека стерлось у Ивана из памяти. Он лишь помнил, что это школьный учитель рисования. Однажды учитель сказал незначительную фразу, которая в тот момент была непонятной, но сейчас всплыла в мозгу Ивана. По-видимому, лежал там подобно зернышку, пережидающему зиму, чтобы в нужный момент, уготованный создателем, дать росток. Человек будет творить даже в самых немыслимых для жизни условиях. Жизнь человеческая переплетена с творчеством так же, как с потребностью спать, есть и пить. Вряд ли этот учитель рисования был пророком, но в отношении творчества не ошибся. Иван стал тому подтверждением. Жажда писать была подобна обычной жажде, и не утолить ее означало умереть. Когда Иван закончил, он был выпотрошен так, что догадался еще немного, и он не разбудит его. С усилием он отвел взгляд от стены, чтобы не отвлечься на оценку собственного творения, не потерять драгоценные минуты. Слабее он разбудил его, глянул на часы. Его вахта продлилась чуть более 2 часов. «Прости, милая, больше не могу, не дотянул». Она поцеловала его, не сказав ни слова. Иван сидел на полу и созерцал на стене картину. Когда Ева разбудила его, чтобы смениться, она ничего не сказала, только задержала взгляд на мужа дольше обычного. Поцеловала его, и этот поцелуй тоже был долгим. Иван догадался, что она восхищена его новым творением. Рассвело. Нужно было выглянуть из здания, присмотреться, прислушаться, но Иван медлил. Его внимание приковала картина, жутковатая и величественная одновременно. Ему ничто не мешало. Снаружи тишина, никаких признаков собак. Жена, брюнетка и рыжеволосый спят. Впереди длинный день. Фон картины был мрачным. Главенствовали черный, темно-серый и темно-синий цвета. И на дальнем плане зловеще-багровый. Основу занимало изображение какого-то участка или поля, где вперемешку лежал мусор, хлам, обломки какого-то строения, трупы, части тел человека и животных, сломанные кресты. Некоторые предметы не поддавались интерпретации. Все это усеивало изображаемое пространство на всю ширину. И лишь где-то на периферии багровели отсветы то ли пламени, то ли пожара. Там мог гореть город, извергаться вулкан, или вообще полыхать весь мир. Это художник оставил на усмотрение зрителя. Однако все эти отголоски и следы то ли конца света, то ли небывало жуткой, но все-таки локальной катастрофы бросались в глаза не сразу. Сперва внимание приковывала центральная часть картины. Красный, четко выписанный цветок, напоминающий тюльпан. Он не занимал много места, но эффект был сродни огоньку в полумраке. Лишь он приковывает взор. Кроме огонька и нет ничего. Сказать, что цветок красивый, было все равно, что ничего не сказать. Он был прекрасен. Возможно, это впечатление усиливал жуткий фон, где рядом со стеблем виднелись пальцы, отчлененные от тела руки, затылок то ли отрубленной головы, то ли заваленного землей трупа. Разрушение, смерть, обломки, трупы. Все это порождало нить сравнения. А ведь человеческому сознанию неуютно в иных координатах. Именно небольшой объем цветка на картине еще больше усиливал контраст. Займи красные лепестки большую часть картины, и она бы что-то потеряла. Вариантов понимания было множество. Цветок мог вырасти из хаоса, смерти и разрушения. Трупы и обломки, как удобрение или катализатор для столь красочного создания. В этом случае напрашивалась идея, что жизнь нельзя уничтожить даже всемирной катастрофой. Цветок мог остаться последним, что пощадило или не одолело смерть и бойня. В этом случае возникала мысль, что самое чистое и прекрасное становится наиболее устойчивым против тлена. Цветок мог стать символом возрождения. И тогда тот, кто не особо стесняется в своем философствовании, мог без труда прийти к мысли, что после апокалипсиса, уничтожившего все бренное, унылое, посредственное, новую жизнь начнут воистину божественной красоты существа и растения. Правда, этот вариант умалчивал насчет людей. Присоединятся они к тюльпану и компании или путь в новую эру им заказан. Иван попытался отстраниться. Понять, какие ассоциации картина вызывает у него. Его не смущало, что, написав картину, он и теперь пытается ее интерпретировать. Как сказал один его знакомый писатель из прежней жизни, такой же начинающий, как Иван художник, он стремится стать первым читателем собственных книг, а не писателем. Нечто должно водить твоей рукой, а разум — это заноза в божественном существовании. Отдыхать или, по крайней мере, не мешаться под ногами, извините, руками. Иван никуда не спешил. Прошло время, но он так и не смог выразить словами то, что видел. Все обозначения, четкие словесные определения казались ненастоящими, искусственными. И он вспомнил свое собственное мнение. Истинная картина лишь теряет, если ее втиснуть в узкие рамки логических объяснений. Лучше полагаться на ощущения, ну и с ними нужно осторожней. Глядя на цветок, Ивану было тепло. Это напоминало, когда в холодную ветреную погоду находишь тихое место, где горит огонек. Тело замерзло. И огонек, тепло от которого вроде бы не может охватить сразу и спину, и грудь, и ноги, кажется обволакивающим тебя одеялом или комнатой с прогретым воздухом, где сквозь большие окна видна промозглая серость окружающей действительности. Но ее вид лишь усугубляет эффект тепла, порождает долгожданное успокоение, примиряет с тем, что в мире существуют не только приятные вещи и явления, вызывает странное умиротворенное равновесие в душе. Иван ненадолго сосредоточился на отдельных деталях картины. Отрубленная кисть руки, голова трупа, Доска, торчащая из земли, которая испачкана то ли кровью, то ли какими-то выделениями умирающего человека. Детали, также мастерски прописанные, не отталкивали, не вызывали рвотного рефлекса. Казалось, красота цветка в глазах человека примеряла его с тем, что есть не только прекрасное. Вернувшись к действительности, Иван понял, что времени на разведку осталось немного. На пороге Иван прислушался к городу. Ничего, что наводило бы мысли о стае собак, он не обнаружил. Все казалось обычным. Тишина, отсутствие людей, полуразрушенные здания. Застывший мир не страдал комплексом однообразия. Побродив по кварталу, Иван вернулся назад, перекусил, разбудил Еву. Она улыбнулась мужу, села и какое-то время смотрела на картину. Иван не хотел прерывать ее, а без договоренности лечь спать не решился. Почувствовав его нетерпение, Ева посмотрела на него. «Потрясно. Я горжусь, что это сделал мой муж». Иван улыбнулся, но не нашел, что сказать. Банальное спасибо показалось непозволительным. Жаль, что картину нельзя взять с собой. «Я могу выломать часть стены, но вдруг мы сюда еще вернемся. Будет сквозняк». Она рассмеялась. «Вставишь на место». Она помедлила. «Когда мы разбудим их? Давай я посплю, потом ляжешь ты. А еще лучше разбудить их завтра утром». Ева напряглась. «Ты что-нибудь слышал?» «Нет, но лучше рискнуть и обождать здесь, чем покидать город, пока не уверены, что собаки ушли». «Хорошо, тогда ложись». Они уединились. Иван был с ней нежен. Они долго не могли намиловаться. Никто не желал спать. Лишь далеко за полночь Ева задремала. Иван смотрел на нее, снова ощущая эту противоречивую смесь. Блаженство, счастье и обжигающую щемящую тоску. Когда пришло время смениться, он не сразу заставил себя поднять жену. Наступило утро, и они разбудили брюнетку. Она моргала, не соображая, что с ней и где она находится. В глазах мелькнул испуг, но вид Евы и ее мужа успокоил женщину. Она представилась, они с ней познакомились. Иван улыбнулся ей. «Ну что, Анна, выспалась?» Она кивнула. «Я так вам благодарна, что вы меня не бросили». Она покосилась на спящего. У нее на лице отразились противоречивые чувства. Иван понимал, что перед тем, как разбудить Рыжеволосого, надо поговорить с Анной. Ева спросила, «Ты видела этого мужчину раньше?» Анна покачала головой. «Но ты не уверена, что это... что из-за него погиб твой муж?» «Не знаю, не уверена, но рядом никого не было». Иван и Ева переглянулись. Вчера они договорились, что не допустят ненужных сантиментов, будут стоять на своем. Если предположить, что именно Рыжеволосый сделал Анну вдовой, по сути, это ничего не меняет. Она ему нужна так же, как и он ей. «Добро пожаловать в новый мир, Анна», — сказал Иван. «Чтобы выжить, нужно забыть о прошлом. Понимаешь, о чем я? Тебе нужен партнер, неважно, мужчина или женщина. Хотя лучше мужчина. Можно мне пойти с вами?» Иван отвел взгляд. Сделал вид, что отвлекся на Рыжеволосого. Казалось, Анна сейчас не сдержит слезы, и Ева сжала его руку. «Тебе нужна пара», — сказала она. «Мы бы все равно искали тебе человека. И кто знает, кого бы нашли. А так нам повезло, человек есть». Она отодвинулась, словно Рыжеволосый встал и пошел к ней. «Нет-нет, только не он». «Почему? Он тебя не устраивает?» — спросил Иван. «У нас нет выбора. Может быть, во всем городе мы не найдем нормального одиночку. Либо это будет Шатуна, с ними опасно связываться. Либо мы встретим пару, но вряд ли они станут нас слушать. Ты даже не представляешь, как тебе повезло». Она опустила голову, она сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Мне страшно. Возьмите меня с собой». Иван помедлил. «Какое-то время мы будем идти все четверо, и ты познакомишься с этим человеком поближе. Но быть вместе все время мы не сможем». «Почему?» — Иван замялся. «Действительно, почему?» Однозначного ответа не было. «Быть может всякое. Многое зависит от людей. Нельзя утверждать, что группа даже из 10 человек обязательно закончит совместное сосуществование трагично и распадется. Нельзя». Иван почувствовал, как Ева коснулась его локтя. Он встретился с ней взглядом. Она чуть заметно кивнула. Иван не был уверен, что правильно ее понял. Но возможности выйти, пошептаться не было. Это усилит проблему с Анной. Они теряли время. Беседа все больше напоминала уговоры ребенка. В теперешнем положении это просто смешно. «Анна, всякое случается. Может, мы будем вместе, а может, нет, никто не знает. Но тебе нужно настроиться, что в случае каких-то проблем мы разобьемся на пары». Ева снова сжала Анне руку. «Не бойся, мы живы, это главное. Этот мужчина может стать для себя подходящим. Не бойся, мы же рядом. Мы ведь не бросили тебя». Иван спросил. «Давай разбудим его, согласна?» Анна нехотя кивнула. Рыжеволос, в отличие от Анны, быстро пришел в себя. Сел, огляделся, широко улыбаясь. «Ого, нас четверо! Благодарствую. Я уж не мечтал остаться в живых. Даже не верится, черт подери». Он размял руки, помассировал ноги, продолжая улыбаться, задержал взгляд на Анне. Та поежилась, отвернулась. «Меня зовут Грег, а вас?» Все по очереди представились. Анна сказала свое имя так тихо, что Грег переспросил, и за Анну ответила Ева. «Анна?» — Грег заулыбался шире. «Мое любимое женское имя. Хотите верьте, хотите проверьте». Он хихикнул. Его жизнерадостность непроизвольно вынудила улыбнуться остальных. Несмотря на это, Иван внимательно наблюдал за Грегом. Он следил за ним, анализировал его жесты, слова, пока они ели, пока Грег рассказывал, откуда он, что с ним было в прежней жизни, что он пережил уже после всемирной катастрофы. Не то чтобы Иван рассчитывал, что по каким-то жестам или несоответствиям уличит Грега во лжи. Даже если Грег убийца, Иван и Ева отправят Анну вместе с ним. Теперь между понятиями лжи и правды не было такой разницы, как в прежней жизни. Иван просто изучал человека, с которым, судя по всему, какое-то время придется идти вместе. Хотя бы до той поры, пока Анна не привыкнет к Грегу, пока у нее не поблекнет образ погибшего мужа. Это время придет. Придет, сомнений нет. Человеческая память слаба. Так слаба, что в этом мире уже не осталось ничего более хлипкого и податливого, нежели память человека. Когда-то Иван удивлялся, почему человек, повзрослев, не помнит ничего, что было с ним до 3-5-летнего возраста. Становясь старше, Иван убедился, что детство здесь ни при чем. Нередко взрослый не может вспомнить, что делал в определенный день в прошлом году. Конечно, на события, оставляющие след, необходимо больше времени, чтобы они поблекли и стерлись. Но что такое десяток-другой лет по сравнению с вечностью? Грег почти не лукавил, рассказывая о себе. Он признался, что бросил своего последнего партнера по несчастью, когда тот сломал ногу. Грег понимал, его откровенность будет в плюс, никто не сможет в чем-то его обвинить. Наверняка каждый поступил бы точно так же. В противном случае оказался бы обречен на пару с несчастным. Единственный опущенный момент – слежка за Анной, ее мужем и удары ему по голове. Об этом можно было сказать. Тактично умолчал. После полудня Ева незаметно предложила Ивану выйти на разведку с Грегом, а ей остаться с Анной. К этому моменту Анна расслабилась, но небольшой перерыв в общении с Грегом мог пойти ей на пользу. Выяснить, считает ли она Грега убийцей своего мужа, не представлялось возможным, пока он не спит. Да в этом и не было срочной нужды. Анна стала спокойней. Грег согласился на вылазку. «Сам хотел предложить. В городе были собаки», — он глянул на Анну. «Не возражаешь, я тебя ненадолго оставлю». Анна не возражала. На пороге Грег улыбнулся ей, как будто между ними уже были какие-то отношения. Иван и Грег не спеша проверили ближайшие кварталы. Грег выглядел бодрым, довольным. «Неудивительно», — подумал Иван. «После того, что ему светило в последний момент найти нормальных людей, которые к тому же позволили ему выспаться». Когда Грег спросил, что его партнер ищет на земле, Иван понял, что веселая беззаботность Грега отчасти напускная. Грег тоже следил за ним, раз заметил, что Иван ищет следы. Наверняка Грег задавался вопросом, что ждет его впереди, когда они пойдут, как сложатся отношения с Анной. Его шутки, улыбки оказались всего-навсего защитой, единственной формой, которую он мог себе позволить. Иван не колебался и рассказал про знаки. Странно, но веселость Грега ушла, он притих. Хрень какая-то, я нигде ничего такого не видел. Они повернули назад к своему пристанищу, где их ждали женщины. По пути Грега привлек дом, который когда-то был магазином. «Я быстро», — сказал он. Иван помедлил, двинулся следом. Не то, чтобы возникла необходимость контролировать Грега, но пока Иван не хотел оставлять его без внимания. Грег копался в разном хламе, заполнявшем пространство за прилавком. Иван быстро осмотрелся. По его мнению, здесь не было ничего стоящего. Грег повернулся, усмехаясь. В руке он что-то держал. Искусственный цветок. Гвоздика. «То, что надо», — заявил он. Вернувшись назад, Грег вручил цветок Анне. Та, поколебавшись, взяла его и улыбнулась. Иван, встретившись взглядом с Евой, догадался, что жена расслабилась. Теперь она не сомневалась, что новая пара состоялась, и отправить их в самостоятельное путешествие можно в любой момент. Они поужинали, вскоре стемнело. Пришло время спать. Грег вызвался бодрствовать первым. «Я же последний спал, так?» Он улыбался, глядя на Анну. «Значит, дежурить первому мне». Иван заметил, как нахмурилась Ева. Этот вопрос они с ней не обговорили. Детская оплошность. Еве это предложение не понравилось. Они не могли доверять Грегу своей жизни. Не сейчас. Иван взял ситуацию в свои руки. «Меняться будем мы с Евой. Вам надо поспать. И тебе, и Анне. Не боись, выспался я. А вы расслабьтесь». Иван покачал головой. «У нас все давно налажено. Не хочу сбиваться с ритма. Не хочешь спать, посиди со мной. После ляжешь. А лучше послушай совета. Ты был на грани. Неизвестно, что нас ждет впереди. Умнее воспользоваться возможностью, пока она есть». Ева заметила, что Грег заколебался. Слова Ивана его не убедили, и она поддержала мужа. «Грег, мы с Иваном вместе с самого начала, и всегда были вдвоем. Мы уже привыкли. Нам только хуже будет от этих лишних часов ночью». «К хорошему быстро привыкаешь», — добавил Иван. «Когда расстанемся, а так, скорее всего, и будет, это станет лишней занозой, извини». «Ну, как хотите, мне все равно. Разбудите, если что». Но он не лег. Женщины заснули. Иван сел у порога, рассматривая улицу. Он надеялся, что Грег заснет до того, как Ивана сменит Ева. В противном случае надо предупредить ее, чтобы было осторожно. Грег встал, прошел к противоположной стене, где лежала Анна. Прежде чем улечься, он подошел к Ивану. Вздремнул. Чего вдвоем сидеть? Он повернулся, чтобы уйти, но обратился снова. «Только не забудьте утром разбудить, мало ли». Он хихикнул, показывая, что это шутка, но Иван догадался. Грег хотел контролировать ситуацию, как и сам Иван. Он нервничает и вовсе ни в чем не уверен. Однажды его спасли, но кто знает, что у этих людей на уме. Разбудит ли его снова? Логика осталась в прежней жизни. «Не забудем», — сказал Иван. «Спокойной ночи».